Видно, что князья в то время не были окружены царственным величием и были доступны для всех, кому была до них нужда. Да не посмеются приходящие к вам ни дому вашему, ни обеду вашему. Мономах поучает детей все делать самим, во все вникать, не полагаться на тиунов и отроков. Он завещает им самим судить и защищать вдов, сирот и убогих, не давать сильным губить слабых, приказывает кормить и поить всех приходящих к ним. Гостеприимство считается у него первою добродетелью. Более всего чтите гостя, откуда бы он к вам ни пришел. Посол ли, знатный ли человек или простой. Всех угощайте брашном и питьем, а если можно, дарами. Этим прославится человек по всем землям. Завещает им посещать больных, отдавать последний долг мертвым, помня, что все смертны. Всякого встречного обласкать добрым словом, любить своих жен, но не давать им над собою власти. Почитать старших себя как отцов, а младших как братьев. Обращаться к духовным за благословением, отнюдь не гордиться своим званием, помня, что все поручено им Богом на малое время, и не хоронить в земле богатств, считая это великим грехом. Относительно войны Мономах советует детям не полагаться на воевод, самим наряжать стражу, не предаваться пирам и сну в походе, и во время сна в походе не снимать с себя оружие, а проходя с войском по русским землям, ни в каком случае не дозволять делать вред жителям в селах или портить хлеб на полях. Наконец, он велит им учиться и читать, и приводит пример отца своего Всеволода, который, сидя дома, выучился пяти языкам. Мономах скончался близ Переяславля у любимой церкви, построенной на Альте. 19 мая 1125 года, 72 лет от роду. Тело его было привезено в Киев. Сыновья и бояре понесли его к святой Софии, где он и был погребен. Мономах оставил по себе память лучшего из князей. «Все злые умыслы врагов, — говорит летописец, — Бог дал под руки его. Украшенный добрым нравом, славный победами, он не возносился, не величался по заповеди Божией, добро творил врагам своим, и паче меры был милостив к нищим и убогим, не щадя имение свое, но все раздавая нуждающимся. Монахи прославляли его за благочестие и за щедрость монастырям. Это-то благодушие, соединенное в нем с энергической деятельностью и умом, вознесло его так высоко и в глазах современников, и в памяти потомства. Вероятно, народные эпические песни о временах киевского князя Владимира «Красное солнышко», так называемые «былины Владимирова цикла», относятся не к одному Владимиру Святому, но и ко Владимиру Мономаху. Так что в поэтической памяти народа эти два лица слились в одно. Наше предположение может подтверждаться следующим. В новгородской летописи под 1118 годом Владимир с сыном своим Мстиславом, княжившим в Новгороде, за беспорядки и грабежи призвал из Новгорода и посадил в тюрьму соцкого Ставра с несколькими соумышленниками его, новгородскими боярами. Между былинами Владимирова цикла есть одна былина о Ставре-боярине, которого киевский князь Владимир засадил в погреб. Погреба в то время служили тюрьмами. Но Ставра освободила жена его, переодевшись в мужское платье. Имя Владимира Мономаха было до того уважаемое потомками, что впоследствии составилась сказка о том, будто византийский император прислал ему знаки царского достоинства, венец и бармы. И через несколько столетий после него, спустя, московские государи венчались венцом, который назвали шапкою Мономаха. Рассуждая беспристрастно, нельзя не заметить, что Мономах в своих наставлениях и в отрывках о нем летописцев является более безупречным и благодушным, чем в своих поступках, в которых проглядывают пороки времени, воспитания и среды, в которой он жил. Таков, например, поступок с двумя половецкими князьями, убитыми с нарушением данного слова и прав гостеприимства. Завещая сыновьям уверенность в войне и человеколюбие, сам Мономах, однако, мимоходом сознается, что при взятии Минска, в котором он участвовал, не оставлено было в живых ни челядина, ни скотины. Наконец, он хотя и родил о русской земле, но и себя не забывал. И, наказывая князей, действительно виноватых, отбирал их уделы и отдавал своим сыновьям. Но за ним в истории останется то великое значение, что, живя в обществе, едва выходившим из самого варварского состояния, вращаясь в такой среде, где всякий гонялся за узкими своекорыстными целями, еще почти не понимая святости права и договора, один Мономах держал знамя общей для всех правды и собирал под него силы русской земли.